«Кроме этого», — сказал я, доставая свидетельство, — «мне здесь больше ничего не нужно. Лучше подпишите», — нахмурился Стоцкий, и от него ощутимо повеяло холодом. Аура вокруг него будто напряглась, пошла волнами. «А затем следуйте за мной. Я не знаю человека, который в здравом уме согласится бы на такие условия. Вы что, хотите сделать из меня раба? Не получится», — спокойно ответил я, глядя собеседнику в глаза. Его ярко-голубая радужка стала вдруг еще ярче. Скрипнув зубами, Владимир Игнатович забрал у меня папку и процедил: «В таком случае можете забыть про поддержку нашей организации. Проводить обучение мы тоже не будем. Посмотрим, как вы справитесь со своим необычным даром без наставника». «Справлюсь как-нибудь», — невозмутимо ответил я. «У меня даже есть на примете один человек, которого я попрошу помочь с обучением. Да и в родовой библиотеке наверняка есть все необходимое. А вы не столь наивный юноша, каким кажетесь», — не скрывая раздражения, — сказал Стоцкий. «Я показался вам наивным? В таком случае вы очень плохо разбираетесь в людях». Я глянул на экран телефона и продолжил: «Вынужден откланяться, господин Стоцкий. Всего доброго. Мы с вами еще увидимся, господин Зорин, не сомневайтесь». «Не могу сказать, что буду этому рад», — ответил я, забрал ящик с письмами отца и всем прочим, и вышел из комнаты. «Уверен, что в ближайшее время со мной свяжутся другие сотрудники конгрегации для выяснения причин, почему я не подписал бумаги. Тогда у меня будет возможность поговорить с другим сотрудником, более адекватным, надеюсь. А если и не с ним, то с другим, и так до тех пор, пока конгрегация не составит договор, что будет меня устраивать. Иначе мне нет смысла состоять в этой организации». Не успел я закрыть дверь, как она захлопнулась сама по себе. И теперь я мог видеть, что это случилось благодаря рывку эфирных нитей. Владимир Игнатович под конец не сдержал гнева. Однако сделать он мне ничего не мог. В конце концов, я и правда свободный человек, без пяти минут барон. Пытаться силой заставить меня участвовать в каких-то мутных экспериментах, чревато даже для государственной организации. Хотя непонятно, почему здесь дозволено так относиться к новичкам. Надо бы узнать, где принимают жалобы по этому поводу для проведения проверки. Но если здесь замешано и вышестоящее руководство, то членство в подобной организации мне не нужно, а без лицензии они не имеют права меня оставить. Перед тем, как пойти сюда, я внимательно изучил законы, связанные с провидцами. Надо быть осторожнее, это уже не первое доказательство того, что в мире провидцев можно легко найти врага даже среди своих. Из шанса мне пока не звонили, поэтому я решил отправиться домой. Надо увидеться с братом и наконец-то рассказать ему, что случилось. Я ведь ему обещал. Не терпится увидеть его лицо. Как только вышел на улицу, то застыл на месте. Не мог поверить своим глазам. То, что я видел внутри здания, теперь казалось сущей мелочью. Эфирные структуры были буквально везде. Не только нити, но и целые канаты, узоры, водопады, все, что можно представить. У меня даже голова закружилась от обилия узоров и красок. Как провидцы с этим справляются? Я надеялся, что есть какой-то способ, чтобы на время отключить эфирное зрение или хотя бы уменьшить яркость. Потому что в некоторых местах структуры такие яркие, что я еле различал за ними обычный мир. И это не говоря про некие сгустки эфира, которые напоминали живые существа. Они летали порой хаотично, но гораздо чаще следовали за людьми. Тускло-голубые сгустки, напоминающие обрывки ткани, кружились вокруг сидящей на лавочке грустной девушки. Красный шипастый комок летел за мужчиной, который ругался с кем-то по телефону. Золотистые шарики прыгали по земле за играющим ребенком. Я интуитивно понял, что этих духов, если можно назвать их духами, привлекают эмоции. Интересно, опасны ли они, и разумны ли? Ответов на эти вопросы у меня не было. О подобных существах я раньше ничего не слышал. Оказывается, что магический мир таит гораздо больше сюрпризов, чем я предполагал. Пройдясь до станции метро, я понял, что могу видеть эфир на ограниченном расстоянии. Все эти нити, завихрения, структуры и прочие вещи я хорошо замечал на расстоянии нескольких метров. Все, что дальше, уже становилось тусклым. Метров за 20 нити превращались в еле различимые искры и точки. Видимо, как-то так воспринимает эфирную реальность обычный новичок. Стоцкий говорил именно про искры. Честно признаться, в первое время я предпочел бы видеть именно их. Уж слишком непривычно это все, лучше было бы свыкнуться с магией постепенно. Хотя с другой стороны, так я смогу быстрее развить свой дар. Стоцкий, по крайней мере, обмолвился, что мое видение эфира находится минимум на уровне второго ранга. Подтяну остальные необходимые навыки и продолжу свое становление. Я уже собирался войти в метро, как вдруг краем глаза заметил черное пятно. Энергия смерти. Кому-то прямо сейчас угрожает гибель. Я повернулся и увидел, что черный сгусток кружится вокруг женщины с коляской, которая как раз собиралась переходить дорогу. Вот черт, похоже, что мне придется применить свой дар для спасения жизни, и прямо сейчас. Конгрегация провидцев. В то же время, следовало ожидать, что он откажется подписывать бумаги, сказал Артур Дивов, глава конгрегации, и сделал глоток чая. Стоя у окна, он наблюдал за потоками эфира на улице. «Простите, великий магистр», — раздался за спиной голос Стоцкого. «Если бы я знал, что юноша настолько талантлив и при этом уверен в себе, я бы ни за что его не упустил». Его и самого сжирала досада за то, что он так глупо упустил перспективного новичка. Но новость о потенциале Зорина выбила Владимира из колеи во время разговора. Великий магистр ничего не ответил и допил чай. Отойдя от окна, он сел за стол, посмотрел на своего заместителя и ледяным тоном спросил: «А ты не понял этого сразу? Он нашел убийцу барона Зорина. Легкомысленный глупец не справился бы с подобным». «Вы правы, Артур Олегович», — Стоцкий покорно склонил голову. «Ты слишком надавил на него. Сколько раз я тебе говорил, будь изящнее. Но да ладно, плевать. У нас хватает других провидцев, находящихся в полном распоряжении конгрегации». Несколько мгновений Владимир раздумывал, стоит ли говорить Дивову о таланте Зорина. Врать, пожалуй, глупо, глава конгрегации провидцев обязательно должен об этом знать. И он узнает, если не сейчас, то кто-то расскажет об этом в ближайшем будущем, а тогда у Стоцкого могут возникнуть проблемы из-за скрытия нужной информации. Случай действительно уникальный. От этого Владимиру было еще обидней, что он упустил Григория. Но он здорово недооценил новичка, решил, что молодой бастард с радостью подпишет любые бумаги, лишь бы стать членом братства провидцев. Оказалось, что юноша весьма силен духом и не поддался даже на небольшое давление, а давить сильнее. Честно говоря, по какой-то причине Владимир на это просто не решился. Такое чувство, что он ощутил внутри Григория скрытую силу, которой не осмелился противостоять. Речь вовсе не о магии, а о силе духа, разглядеть которую не могут даже провидцы, только почувствовать. «У нас нет таких, как он. Я еще не рассказал, великий магистр, потенциал Григория Зорина 97 единиц». В кабинете воцарилось молчание. Артур Олегович молча смотрел на заместителя, а потом спросил: «Откуда ты знаешь? Ты проверял его?» «Нет. Ему при мне звонили, как я понял, из фирмы, определяющей магический талант, вероятно, из Астры, которая принадлежит роду Зориных. Астра хорошо работает, и они не стали бы обманывать члена руководящего рода», — задумчиво произнес великий магистр. «Значит, 97, но ведь у его отца было меньше». «Вот именно, я только что проверил, 81 единица». «Тогда как это возможно?» Артур Олегович задумчиво постучал пальцами по столешнице и нахмурился. «Вот теперь я действительно недоволен, что ты упустил его. Простите еще раз, великий магистр», — поклонился Владимир Игнатович. «Плевал я на твои извинения», — хмыкнул он. «Мы должны понять, почему дар Зориных усилился, несмотря на угасающий баланс магии. Сделай вот что: проверь, кем была его мать, и вообще, изучи всю линию предков по материнской линии. Возможно, мы найдем ответ на вопрос». «Как скажете». «Это еще не все. Обязательно установи слежку за Григорием. Я хочу знать, попробует ли он найти себе наставника. И если попробует, помешай ему». «Как именно помешать?» «Любыми способами. Мы должны заполучить Зорина себе». Артур Олегович хлопнул ладонью по столу. «Возможно, с его помощью мы сможем добиться того, чего так давно хотели». Глава 8. Я бросился к пешеходному переходу, по пути толкнув несколько пешеходов и чуть не выронив ящик с наследством. Но медлить было нельзя. Черный сгусток возле женщины с коляской пульсировал, становясь все больше. А что самое мерзкое, он подбирался именно к младенцу, выпустив длинные, гибкие щупальца. Сгусток бился, как гниющее сердце. Его щупальца уже обвивали коляску, а женщина, улыбаясь, смотрела на ребенка, не замечая угрозы. «Стойте!» — закричал я, едва не врезаясь в нее. Другие стоящие на переходе люди изумленно посмотрели на меня и отошли на пару шагов. Кто-то достал телефон, Похоже, у меня есть шанс стать звездой соцсетей в роли городского сумасшедшего. Но мне было плевать. Жизнь ребенка важнее, а она под угрозой, в этом сомнений не было. Загорелся зеленый, и люди потеряли к нам интерес, отправляясь через дорогу. Только подросток с телефоном продолжал нас снимать, идя медленнее остальных. «Вы с ума сошли?» Женщина отстранилась от меня, но я схватил ее за руку, таща к тротуару. Ребенок в коляске проснулся и заплакал, а черный сгусток вдруг отдернул от него свои щупальца, будто испугался плача. Но я знал, что дело не в этом. «Просто перейдите на следующий светофор», — сказал я, глядя не на женщину, а на сгусток. «Отстань, псих!» — закричала она. «Послушайте, я провидец. Вашему ребенку угрожает опасность». «Провидец?» — фыркнула женщина. «Я не верю в ма». Она не закончила фразу. Гудя клаксоном, из-за поворота вылетел дорогой автомобиль. Он пролетел на красный, едва не задев того парня с телефоном. Телефон он, кстати, уронил. «Так тебе и надо, папарацци недоделанный». Черный сгусток вздрогнул и поплыл в сторону, медленно растворяясь. «Вы, как вы узнали?» — ошарашенно проговорила женщина, поняв, где заключалась опасность. «Я ведь сказал, что провидец». Глаза ее наполнились слезами, она достала младенца из коляски и прижала к себе, целуя в макушку. «Спасибо, просто спасибо», — прошептала она. «Пожалуйста, будьте осторожнее», — ответил я. «Могу я как-то вас отблагодарить?» — спросила женщина, продолжая смотреть на дорогу. По ее взгляду было понятно, второй раз она не перейдет, слишком испугалась. «Не стоит», — улыбнулся я. Черный сгусток исчез, но в воздухе после него остался темный след, будто кто-то пролил нефть. Мое сердце колотилось от избытка адреналина, но вместе с тем я ощущал гордость за то, что смог спасти ребенка. Едва это чувство зажглось в моей груди, как я заметил вокруг себя сияющих эфирных существ, похожих на развивающиеся на ветру знамена. От меня к ним тянулись еле заметные нити. Вскоре после того, как я зашел в метро, они пропали. Только тогда я облегченно выдохнул. Правда, от этого вокруг не стало меньше маги, поэтому я решился спросить совета у единственного адекватного провидца, которого знал. Достав телефон, позвонил следователю Кретову. «Дмитрий, это снова я», — сказал после короткого приветствия. «Чего вам, Григорий?» — недовольно пробурчал Кретов. «Слушайте, вы молодец, что нашли убийцу. Но это не значит, что мы стали друзьями и вы можете мне звонить в любое время. Я занят. Дмитрий, мне нужен ваш совет, и думаю, вам это тоже будет интересно. Я только что из конгрегации. Обрели дар?» «Да». «Ну, поздравляю. Я-то здесь при чем?» — спросил следователь. «Расскажу вкратце. Мое видение эфира по какой-то причине сразу взлетело на уровень второго ранга, у меня уже в глазах рябит. Я могу как-нибудь на время отключить эфирное зрение?» Кретов ненадолго замолчал, потом хмыкнул и спросил. «Так не бывает. Что вы видите?» «Много всего. От потоков эфира до каких-то существ, которые следуют за людьми. По-моему, их притягивают эмоции. На что они похожи?» Продолжал допытываться Дмитрий. «Вы мне не верите?» Уже начал злиться я. «Не верю. Никто не обладает видением второго ранга, только пройдя инициацию». «Что ж, хорошо», — сказал я и огляделся. «Недалеко от меня стоит женщина, которая явно рассержена. Это видно и по мимике, и по красному комку с шипами рядом с ее головой». Кретов снова помолчал и произнес. «Надо же, ладно, теперь верю. Эти существа называются эфемеры. Вы правы, их притягивают эмоции. Конкретно этот шипастый комок, эфемер гнева», — объяснил он. «А теперь главный вопрос. Что вам надо от меня?» «Я уже говорил. Расскажите, есть ли способ временно отключить эфирное зрение? Мне надо к этому привыкнуть». «Способ есть, но с какой стати я вас должен этому учить? Вы что, не подписали договор с конгрегацией? Вам должны были предоставить наставника. Вы про тот кабальный договор, по которому конгрегация делает из меня раба?» «Нет, спасибо», — усмехнулся я. Следователь хрипло рассмеялся и сказал. «Да, в последнее время они пытаются прижать всех новичков к ногтю. Да и раньше пытались, но не так часто. Я бы спросил, зачем они это делают, но сейчас мне интересно другое». «Да-да, в общем, слушайте, медитировать умеете?» «Умею», — сказал я. «Медитацией я увлекся еще в прошлой жизни и продолжал практиковаться в этой. Полезнейшая практика, особенно для тех, кто занимается интеллектуальной работой. Вот и медитируйте. Запомните, какие эфирные структуры находятся рядом, закройте глаза и представьте, что их нет. Потом откройте и проверьте. Если не получится, повторите. И так до тех пор, пока не получится. Но сразу предупреждаю, это может занять не одну неделю. И все, уточнил я, и все. Не лучший способ, но по телефону я вас ничему другому не научу. А если не по телефону, я сразу же забросил удочку, ведь рассчитывал, что Кретов поможет мне с освоением навыков провидца. Если не по телефону, то я бы пропустил рюмашку и послушал, как вас пытались нагнуть в конгрегации, хохотнул Дмитрий. С радостью угощу вас, Дмитрий. Давайте встретимся завтра. Давайте. У меня как раз выходной. Все, пора идти. До встречи, Григорий. До встречи, сказал я и положил трубку. Как раз в это время на станцию подошел поезд. Я зашел внутрь и сел на свободное место. Здесь, как и везде, хватало эфира. Сквозь вагон струились нити и потоки. Возле людей кружились эфемеры эмоций. Я сделал все, как и сказал следователь. Запомнил расположение структур вокруг себя, а затем закрыл глаза и сконцентрировался на дыхании, одновременно представляя, что никакой магии вокруг меня нет. С первого раза не получилось. На ближайшей подходящей станции я пересел на кольцевую линию и сделал несколько кругов до тех пор, пока не получилось. После этого я с облегчением выдохнул, обилие красок вокруг превратилось в тусклые бесцветные линии, которые можно было легко игнорировать. А Кретов говорил, что у меня уйдет куда больше времени. Видимо, он меня недооценил. Или специально так сказал, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я пересел на нужную ветку и добрался до дома. После всех событий последних дней чувствовал себя уставшим. Мне определенно требуется отдых, а ведь еще надо будет съездить в шанс получить наследство и на работу заехать. Трудиться младшим аналитиком в мелкой фирме теперь в любом случае не буду. Я изначально не собирался там надолго задерживаться, скорее, рассчитывал получить актуальный опыт и накопить денег для открытия своего дела. Но теперь планы поменялись, и я уволюсь скорее, чем планировал. Я купил две шаурмы у ларька возле метро. Мясо в них напоминало резину, но Сергею нравилось. «Лучше, чем макароны с кетчупом», — говорил он. Дома было жарко, кондиционера у нас не было, и открытые настежь окна не помогали спастись от жары. Первым делом я заглянул в спальню отчима. Он спал мертвецким сном, рядом на полу валялась пустая бутылка из-под водки. Что ж, следовало ожидать. Будить его бессмысленно, пускай спит. Мой брат сидел в нашей общей комнате за компьютером, играя в какую-то игру. Он даже не обернулся на скрип двери. «Во что рубишься?» – спросил я. «Как обычно, в героев меча и магии», – ответил он, не поворачиваясь и стуча пальцами по клавишам. «Наконец-то ты приехал. А чего не на работе? Кстати, еще рано. Мне надо кое-что тебе рассказать. Пообедаем?» Я поставил перед ним пакет с шаурмой. Сергей поставил игру на паузу и наконец-то взглянул на меня. «Давай», — сказал он, — «тогда с тебя чай. Я приму душ и вернусь». Освежившись, я вернулся в комнату. Брат уже приступил к поеданию шаурмы. На столе стояли две кружки с чаем, от которых исходил легкий аромат мяты. Пока принимал душ, заново активировал эфирное зрение. Это оказалось просто, но у нас в квартире было мало магии, так что теперь мне это не мешало, и я с любопытством разглядывал тянущиеся прямо через стены разноцветные нити. «Серьезно, Гриш, ты какой-то странный стал», — сказал Сергей, облизывая пальцы. «То пропадаешь днями, то таращишься в пустоту». Я стал провидцем. Он замер, не донеся шаурму до рта. Потом фыркнул. «Ага, конечно. А ты думаешь, где я был все это время? Слушай, два дня назад мне пришло письмо от юриста дворянского рода Зориных. Я рассказал брату все, от начала и до конца. Брат слушал меня, не прерывая и даже не продолжая есть. В какое-то время над головой Сергея появился маленький серебристый эфемер. Я интуитивно понял, что это эфемер любопытства. Или, может быть, сомнения. Как только закончил, то взял свою шаурму и откусил от нее большой кусок. «Да ладно, не может этого быть», — протянул Сергей и скривился. «Ты прикалываешься». К эфемеру над его головой присоединился еще один такой же. «Ну так вот, смотри», — я положил перед ним свидетельство из конгрегации провидцев. Брат вытер пальцы салфеткой и внимательно прочитал документ. Его брови подпрыгнули вверх, а эфемеры над его головой вздрогнули и сразу же исчезли. Но вместо них рядом тут же заплясали золотистые шарики, эфемеры радости. «Да ладно, это точно не прикол, ты правда стал провидцем. А титул тебе тоже дадут? Ты что, невнимательно слушал?» «Да, я стану бароном, и у нас будет поместье», — сказал я и сделал глоток чая. «Блин, Гриша, Сергей вдруг кинулся меня обнимать, чего он не делал уже много лет. Поздравляю, ты не соврал, теперь наша жизнь изменится. Спасибо, братишка, только не думай, что все будет так радужно. Помнишь, я скидывал тебе ссылку на спортивный лагерь, ты посмотрел? Да, но там фигня какая-то», — поморщился Сергей. «Можешь найти вариант получше, только сделай это сегодня. Тебе нужно уехать из города, здесь может быть опасно. Боишься, что твои новые родственники что-нибудь мне сделают?» Нахмурился он. «Да, они уже пытались убить меня и могут попробовать причинить вред тебе». Сергей молчал, трогая край футболки. Потом спросил: «А если я не хочу, тогда я отвезу тебя к сестре твоего отца в Питер. Но лагерь лучше, там бассейн, футбол и никаких пьяных криков по ночам». Он вздохнул, взял шаурму со стола и сказал: «Ладно, но только если там кормят нормально». «Договорились», — улыбнулся я. Как только мы доели, зазвонил мой телефон. Я оставил брата с его компьютерной игрой, а сам отправился на кухню. В раковине было полно грязной посуды, на столе несколько банок из-под пива и рассыпанные чипсы. Отчим в своем репертуаре. Мне звонили из шанса. «Григорий Александрович, документы готовы», — сказал женский голос. «Можете подъехать сегодня в любое время». «Спасибо, я скоро буду», — ответил я и сразу же сбросил звонок. Переодевшись в чистую одежду, я попрощался с братом, взяв с него обещание, что он соберет все необходимые вещи в лагерь, а затем вызвал такси и отправился в шанс. До агентства добрался удивительно быстро. Там меня встретили, как дорогого гостя. Начальник лично угостил меня кофе и поздравил с титулом, после чего вручил все необходимые бумаги. Я поставил подпись в документе и с этого момента стал считаться бароном Зориным, а также владельцем родового поместья и всех активов рода. Куда, кроме Астры, входило еще несколько различных предприятий и коммерческая недвижимость на севере столицы. Надо будет сесть и как следует со всем разобраться. Но завтра. Сейчас я съезжу на работу, напишу заявление и затем отправлюсь домой спать. После расследования, и тем более после инициации, мне требуется отдых. Небо затянуло облаками, и жара немного спала, чему я был очень рад. Добравшись до офиса Фиесты, я постучался и вошел. «О, Гриша, привет!» Виктория, одетая в желтое платье, дружелюбно мне улыбнулась. «А нам кондиционер починили». «Замечательно, теперь вы сможете работать с комфортом. А ты, что ли, не будешь?» — пробурчала Алла, отрывая взгляд от монитора. «Нет, где Эдуард Семенович?» «Я здесь, Григорий». «Здравствуй», — раздался голос начальника за спиной. Я обернулся и увидел, как он заходит в кабинет, неся в руках пакет из ближайшего кафе. «Что, уже решил вернуться на работу? Ты ведь взял 5 выходных за свой счет», — сказал он, усаживаясь за свой стол. «Я увольняюсь, Эдуард Семенович. Сейчас напишу заявление», — сказал я и выдернул из принтера чистый лист. Начальник едва успел открыть контейнер, из которого аппетитно пахнуло чем-то азиатским, и тут же закрыл его. «Как увольняешься?» — спросил он, хмурясь. «Вот так, я получил дар провидца и титул барона. Поймите правильно, но больше мне здесь нечего делать», — ответил я, уже начиная писать заявление. В офисе повисло молчание. Я чувствовал обращенные на меня взгляды, но не реагировал, спокойно продолжая подписывать бумаги об увольнении. Алла рассмеялась и воскликнула: «Гришка, да тебе, похоже, голову на этой жаре напекло. Обойдемся без ваших неуместных подколов, Алла. Кстати, прошу обращаться ко мне как подобает. Барон Зорин или ваше благородие, если угодно», — бросив на нее короткий взгляд, сказал я. Алла оскорбленно фыркнула и отвернулась. «Погоди, ты что, серьезно? Ты стал провидцем? Прям настоящим?» — завалила меня вопросами Виктория. Эдуард Семенович так и сидел, приоткрыв рот. «Серьезно. Вот, смотрите. Только аккуратно, я достал из папки документ, только что полученный в шансе. Там говорилось, что отныне я имею титул барона». Все трое подошли и посмотрели в документ. Начальник покачал головой и восхищенно цокнул языком. «А я всегда знал, Григорий, что ты далеко пойдешь. То есть, простите, вы пойдете, ваше благородие». «Спасибо, Эдуард Семенович. Держите», — я протянул ему заявление. Виктория посмотрела на меня, будто на героя из легенд, и вдруг улыбнулась так приветливо, как никогда. Поправив волосы, Она поправила декольте на платье и спросила: «Чем ты вы теперь будете заниматься?» «Дел хватает», — уклончиво ответил я. «А можно спросить, магия, она правда повсюду, даже здесь?» «Правда», — с улыбкой кивнул я, взглянув на золотистые шарики восторга, пляшущие вокруг девушки. «Кстати, полейте вон тот цветок на окне, к нему уже подбирается смерть. Был рад с вами работать, всего хорошего». Насчет цветка я пошутил, никакого черного сгустка рядом с ним не было, но полить бы и правда не помешало. Алла попрощалась со мной сухо, а вот Вика крепко обняла напоследок и даже поцеловала в щеку. Эдуард Семенович крепко пожал руку и пожелал всех благ. На этом мы и распрощались с коллегами, теперь уже бывшими. Покидая Фиесту, я чувствовал себя окрыленным. Было приятно перевернуть эту страницу своей жизни и отправиться в путешествие, которое сулило мне много всего интересного. Я решил снова потратиться на такси и до дома добрался с комфортом. Толкаться в вечернем метро не было никакого желания. По пути поверхностно изучил документы по наследству. Дела не так уж плохи, как я думал, какие-то активы не требуют вложений, а какие-то можно продать и тем самым обеспечить деятельность других. Одним словом, разберусь, всего лишь надо уделить этому время. Дома за время моего отсутствия ничего не изменилось. Отчим все так же храпел, и вряд ли он проснется до завтрашнего утра. Сергей, как ни удивительно, уже собрал рюкзак. Я проверил, что он положил с собой все необходимое, разделся и лег спать. Брат надел наушники и продолжил рубиться в свою игру, клятвенно пообещав, что ляжет спать в 10. А я отключился, едва голова коснулась подушки. Проснулся от какого-то ритмичного стука. Сначала подумал, что это Сергей стучит по клавишам, но потом открыл глаза и увидел, что он спит. Оглядевшись, я увидел сидящего за окном ворона, который колотил клювом в стекло. Правда, заметив, что я проснулся, он тут же перестал и приподнял крыло, будто здороваясь. По медальончику на груди и хохолку на голове я понял, что это не просто ворон, а тот самый фамильяр рода Зориных, способный обращаться в Феникса, как его там назвала моя тетя Варвара. «Оскар», встав, я подошел к окну и открыл его. «Снова ты?» – пробурчал я. «Хочешь еще раз попытаться убить меня?» «Нет, конечно», – вдруг ответил ворон. Я обомлел, а пернатый тем временем залетел в комнату и осмотрелся. «Ты еще и говорить умеешь?» – удивился я. «Я многое могу». «Ну что, хозяин, принимай», – сказал Оскар. «Теперь я служу тебе, а заодно расскажу, какой сюрприз готовит для тебя родственники». Глава 9. «Подожди», — сказал я, глянув на спящего брата, — «давай в другой комнате поговорим. Не хочу, чтобы Сергей проснулся и увидел, как я разговариваю с вороном, а сам он не провидится и не сможет слышать слова волшебной птицы. Ему в любом случае придется привыкнуть к проявлениям магии, что способны различить обычные люди, а таких на самом деле немного. В большинстве случаев брату будет казаться, что я делаю что-то странное. Магия теперь будет с нами всегда, но пускай привыкает постепенно. Я и сам еще не до конца освоился». «Как угодно, хозяин», — ворон кивнул и полетел к закрытой двери. Он резко спикировал и, превратившись в эфирный туман, протиснулся через щель под дверью. Когда он это сделал, в эфирном слое остался едва заметный след. Теперь я понял, как Кретов определил, что происходило во время того, как Оскар напал на меня. Каждое магическое действие фамильяра оставляет следы. Если научиться правильно их читать, можно понять очень многое. Прикрыв окно, я отправился следом за вороном. Как только вышел из комнаты, то услышал доносящиеся с кухни сдавленные возгласы и карканье. На кухне горел свет. Кажется, отчим проснулся посреди ночи. Ускорив шаг, я влетел на кухню и увидел картину маслом. Оскар сидел на люстре и хрипло каркал, будто смеясь. Святослав, мой отчим и отец Сергея, сидел на полу, схватившись за голову, большими глазами глядя на ворона. «Гриха, ты его тоже видишь?» — воскликнул Слава. «Должно быть, он решил, что у него белая горячка. Понимаю его, откуда птице взяться в квартире посреди ночи? Тем более, мы находимся в спальном районе, а ворона можно встретить разве что в парке». «Тише ты, Сергея разбудишь. Все в порядке, я его тоже вижу. Это мой», — ответил я. Отчим медленно поднялся и сел на стул, а затем сделал большой глоток из стоящей на столе банки пива. «Ты чё, птицу домой притащил?» — спросил он. «Она сама прилетела. Иди спать. Слышь, Гриха, мне тут никакие вороны не нужны». Слава нахмурился и погрозил мне пальцем. Я молча сверлил его взглядом. Кулаки сжались сами собой, но я сдерживался, понимая, что сейчас со мной говорит не он, а алкоголь. Трезвый и пьяный Святослав – это два разных человека. На самом деле Слава хороший мужик. До смерти матери он был заботливым родителем, и все свободное время проводил с семьей. Было время, когда он ходил на вторую работу, чтобы оплатить лечение для Сергея, когда тот сломал руку и она неправильно срослась. Тогда врачи из государственной клиники отказали нам в лечении, сказав, что ничего нельзя сделать. Но через друзей Слава нашел врача в частной клинике, и Сергею помогли. Но когда отчим пьяный, то просто невыносим. А пьяный он в последние пару лет почти всегда. И, к сожалению, у него не хватает силы воли, чтобы справиться с проблемой самостоятельно. Но теперь все будет иначе. Это стоило того, чтобы рискнуть и вписаться в игру не на жизнь, а на смерть для того, чтобы получить дар. «Че так смотришь?» – буркнул отчим. «Тебе напомнить, кто платит за квартиру и обучение Сергея. Давай ты не будешь ставить никаких условий. Иди спать. Завтра нам предстоит серьезный разговор». Разборки Слава даже в таком состоянии не любил, поэтому стоило начать отвечать на предъявы, и его интерес тотчас пропадал. Сработало и в этот раз. Святослав скривился и, что-то бурча под нос, ушел к себе, не забыв забрать пиво. Я закрыл дверь и начал наводить на столе порядок. Оскар внимательно наблюдал за мной. «Теперь ты служишь только мне, как главе рода, верно?» – спросил я, выбрасывая мусор в урну. «Да, хозяин. Почему ты раньше не разговаривал?» Ворон слетел с люстры и уселся на спинку стула. «Потому что могу говорить только с провидцами», — ответил он. «А если бы никто не принял дар в течение месяца, я бы и вовсе исчез. Спасибо, что так быстро отыскал убийцу. Тебя не сильно тревожит, что убийцей оказался один из Зориных?» — поинтересовался я. «Тревожит. Плохо, когда в роду хотят убить друг друга. Кстати, об этом. Варвара Николаевна собирается тебя отравить», — предупредил Оскар. Я уселся напротив фамильера и сказал: «Неудивительно, но спасибо, что предупредил. Теперь мой долг – защищать тебя, хозяин. Я не смогу соврать тебе или причинить вред, даже если захочу. Так работает магия, которая нас связывает». «Рад слышать, что ты больше не будешь пытаться выцарапать мне глаза», – усмехнулся я. «Прости, хозяин», – ворон виновато склонил голову. «Это была не моя идея. А чья? Не помню. Пока рот оставался без главы, я был как будто в тумане, не контролировал себя, как животное». В голосе фамильера послышались брезгливые нотки. Странно слышать такое от ворона, но я вполне понимал, о чем толкует Оскар. Без связи с провидцем он, похоже, начал терять разум. «А почему ты не почувствовал, что моего отца хотят убить?» Символ у его кровати наверняка источал темную энергию. По той же причине, по которой сам барон ничего не почувствовал. Символ нарисовал член рода, а энергию в него запустил очень опытный провидец. Он отлично скрыл все эфирные следы. «Вот как», — задумчиво произнес я. «Теперь мне стало понятнее, насколько хитрым был план Николая. Впрочем, он допустил достаточно ошибок, чтобы я смог напасть на след и все доказать. Несмотря на то, что ключевую роль сыграло признание Андрея Волкова, без меня никто не стал бы его подозревать и тем более допрашивать. Так, значит, тетя Варвара собирается меня отравить?» Поинтересовался я. «Да, сегодня вечером она говорила об этом с Настей. Моя сестра Настя тоже в этом участвует», — хмыкнул я. «И да, и нет. Она в курсе плана, но никак не помогает. Просто поддерживает Варвару Николаевну», — объяснил фамильяр. «Ясно. Что же, посмотрим, как она и остальные Зорины дальше будут себя вести. И если они продолжат в том же духе, я просто изгоню их из рода. Почему бы тебе не сделать это прямо сейчас? Просто напиши указ, и все. Рискованно. В этом случае меня опять же могут попытаться убить, но уже кто-нибудь другой. Ведь у меня нет наследника, так что другие дворяне могут покуситься на наследие Зориных», — сказал я. «Расскажи немного о своих способностях. Что ты можешь делать, кроме того, что превращаться в феникса и растворяться в эфире?» «Превращаться в феникса?» — оскорбленно фыркнул Оскар. «Я и есть феникс. Наоборот, я могу превращаться в ворона, чтобы поменьше привлекать внимание. К тому же, будучи фениксом, я расходую много энергии». «А откуда ты берешь энергию?» «Напрямую из эфирного поля, откуда же еще?» — пожал плечами ворон. «Еще я могу призывать огонь и контролировать других птиц. Но и то, и другое требует много сил. Если прикажешь мне разжечь костер, нет проблем. А вот если спалить человека, то то потом я могу на несколько дней пропасть, чтобы восстановиться. Я не буду просить тебя спалить человека, поморщился я. В крайнем случае, у тебя есть клюв и когти. Что-то еще? Ну, я могу распутать несложные эфирные структуры. Только ты же провидец, и поэтому справишься гораздо лучше меня. Хорошо, сказал я и встал. Спасибо за информацию, Оскар. Я пойду спать, завтра много дел. Как угодно, хозяин, кивнул ворон. Мне остаться здесь или вернуться в поместье? Лучше вернись в поместье и следи за тем, что там происходит. Когда я приеду, все расскажешь, ответил я и открыл окно. До встречи, хозяин. Фамильяр вылетел в окно и снова принял эфирный облик. Улетел он с огромной скоростью. Похоже, что в виде чистой энергии Оскар может перемещаться очень быстро. Я закрыл окно и отправился досыпать. Мысль о том, что тетушка намерена меня убить, ни капли не беспокоила. Предупрежден, значит вооружен. Я и без того не сомневался, что родственники обязательно решат что-нибудь выкинуть. Проснувшись на утро, я растолкал Сергея и отправился готовить завтрак. Отчим не показывался из своей комнаты, но оттуда звучала приглушенная музыка. Ну и ладно, пускай себе сидит. В лагерь отправишься вечером, сказал я, когда мы с Сергеем сели за стол. Поезд с Павелецкого в 7:40, путевку я уже оплатил и все документы скинул тебе на почту. До вокзала сам доберешься. Без проблем, на удивление покладисто ответил Сергей. Полагаю, ему понравилось, что я дал ему столько самостоятельности. Можно я к Артему после завтрака схожу, а то теперь долго не увидимся. Иди, конечно, согласился я. Мне как раз нужно было поговорить со Святославом, и я не хотел, чтобы брат это слышал. Когда Сергей ушел, я направился в комнату отчима. Войдя, увидел, что он лежит на диване и пялится в потолок, негромко подпевая играющие песни. «О, Гриша, ты чего не на работе?» «Уволился», — ответил я. Придвинул к дивану стул и сел на него. «Выключи музыку, надо поговорить». «В смысле уволился?» Слава так удивился, что даже без пререканий выключил музыку. «Слушай внимательно, Святослав, у меня нет к тебе претензий, кроме одной. Ты должен бросить пить и начать новую жизнь, а иначе потреляешь и меня, и Сергея». Скривившись, отчим сел и наклонился ко мне, обдавая запахом многодневного перегара. «Слушай, Гриш, я все понимаю. Если хочешь, свалю. Серега все равно меня видеть не хочет, а ты и сам его хорошо воспитываешь, хотя молодой совсем. То есть бросить пить ты не хочешь?» – уточнил я. «Да не могу я. Пробовал уже 100 раз, сам знаешь. Да и вообще, я когда трезвый, столько мыслей тяжелых в голове. Про маму твою, земля ей пухом», – Святослав протер глаза. «И про то, в какое я говно превратился. А когда пьяный, то пофигу вообще. С этим можно разобраться. Есть не только обычные методы, но и магические. Вот, смотри», я протянул ему свидетельство о присвоении мне титула. Беззвучно шевеля губами, Слава медленно прочитал документ, и с каждой строчкой глаза его становились все шире. Когда он закончил читать, то выронил бумагу, но я ловко ее поймал. «Это что такое? Ты как это?» – пролепетал отчим. «Если вкратце, то моим отцом оказался барон Зорин, и он передал мне титул. Точнее, я сам его получил, найдя убийцу барона», – проговорил я. «Суть не в этом. Мы с Сергеем скоро переедем в родовое поместье, и я хочу, чтобы ты отправился с нами. Парню нужен отец, да и мне ты не безразличен. Но я не потерплю, чтобы в моем поместье ты целыми днями пропадал в винном погребе». «Там есть винный погреб?» – спросил Святослав и тут же осекся, встретив мой взгляд. «Так ты хочешь, чтоб я пить бросил?» – пробубнил он. «Да, я готов оплатить тебе реабилитационный центр, но есть условие. Я готов помочь, но только при условии, что ты больше никогда не прикоснешься к спиртному. Для нашей семьи началась новая жизнь, и только тебе решать, найдется ли в ней для тебя место. Знаешь, Гриша», помявшись, прохрипел Святослав, «я бы на твоем месте просто выкинул бесполезного алкаша на улицу. Рад, что ты хочешь вытащить меня из этого дерьма», он ненадолго задумался, а потом тихо продолжил, «я поеду в клинику». Он быстро согласился, хотя уже был настроен на более тяжелый разговор. Видимо, Слава и сам того хотел, но раньше мы не могли себе подобного позволить. Хорошая реабилитация с применением магии стоит как моя годовая зарплата в Фиесте, и то, если брать по минимуму. Договорились. Собирай вещи, отправишься немедленно, сказал я и встал. На душе стало легко. Меня очень радовал тот факт, что скоро жизнь моей семьи изменится к лучшему. Конечно, впереди нас ждет много препятствий, но уверен, мы сможем их преодолеть. Я отыскал в интернете центр, где занимались лечением зависимости и обещали гарантированный результат, и оплатил отчиму полный курс. На это ушли остатки моих свободных средств. Расчет из Фиесты мне еще не пришел, но хорошо, что у меня есть немного наличных, потому что на карте осталось 37 копеек. Ничего, скоро я это исправлю. В ближайшие дни ознакомлюсь с переданными мне активами и распределю их подходящим образом. Это дело, конечно, не быстрое, но пока других больших трат у меня не планировалось. Я сложил в спортивную сумку минимум личных вещей и набрал номер хозяина квартиры. Он был расстроен, что мы съезжаем, но выбора у него не было. До поместья добирался с пересадками, сначала на метро, затем на электричке, а потом уже на такси. Времени это отняло немало, но его я потратил с пользой. Изучил все документы на активы рода, созвонился с управляющими и отдал необходимые распоряжения. Астра работала стабильно и никакого вмешательства не требовала. Разве что предстояло найти нового сотрудника на место Волковой, но директор заверил меня, что разберется с этим. Особых навыков от кандидата не требовалось. Поток клиентов в Астре был постоянным, многие дворянские рода доверяли фирме и регулярно отправляли своих отпрысков на тестирование. Иногда к нам захаживали и обычные люди, начитавшиеся статей в интернете и решившие проверить, не могут ли они стать магами. Словом, с фирмой не предвиделось никаких проблем. С коммерческой недвижимостью, которую род сдавал в аренду, тоже. А вот с другими компаниями все обстояло не так гладко. Их управлением занимались Константин и Николай, а мой покойный отец не вмешивался. Его устраивало, что деньги поступают на родовой счет, а подробности не волновали. Очень зря. Потому, как беспокоились начальники при общении со мной, и по странным актам, найденным в кабинете Кости, я мог предположить, что мои братья скрывали за спиной отца часть прибыли. Вполне возможно, большую часть. Одна фирма занималась производством и продажей очков, другая представляла из себя сеть продуктовых магазинов. Хороший бизнес, но требует качественного управления и постоянного контроля. Честно признаться, у меня не было желания им заниматься. Попробую поговорить с Костей, если он поймет, что я буду держать руку на пульсе и не дам ему спуску, то оставлю эти магазины. Если же нет, продам их к чертовой матери. Деньги можно выручить хорошие и пустить на что-нибудь другое. А Константин пускай сам ищет способы для заработка. Когда я подъехал к поместью и вышел из машины, охранники встрепенулись и поклонились. «Добро пожаловать, ваше благородие», – пробормотал бородатый мужчина. «Здравствуйте», – ответил я. «С вашего позволения, Григорий Александрович, прислуга с вами поговорить хотела. Мы доложим о вашем прибытии». «Конечно, докладывайте», – кивнул я и направился к поместью. «А что же вы, пешком пойдете? Давайте довезу». Второй охранник указал на стоящий за воротами черный автомобиль. «Чья это машина?» – уточнил я. «Гвардии принадлежит. А строго говоря, ваша, наверное», – ответил охранник. «Пока мы ехали, я не поленился заглянуть в завещание, которое привез с собой вместе с прочими документами. Да, действительно, поместье отходило мне со всем имуществом на его территории, включая рабочий инвентарь, слуг и гвардейцев. Значит, машина моя». «Сколько у вас всего автомобилей?» – спросил я. «Один», – ответил сидящий за рулем гвардеец. «Для чего используется?» «Для патрулирования и быстрого реагирования при необходимости». «Что ж, понятно. Забрать автомобиль для личных нужд не получится. Был бы еще один, тогда другой вопрос, но увы. А машина мне бы пригодилась. Но оставлять охрану без транспорта нельзя. В холле поместья меня ждала целая делегация. Дворецкий, начальник гвардии, главный садовник и остальные слуги. При виде меня они все поклонились, а я кивнул в ответ. «Полагаю, вы хотите знать, сможете ли сохранить работу?» – спросил я. «Верно, ваше благородие. Но прежде, позвольте заверить вас в личной преданности», – сказал начальник гвардии. «Мы в курсе ситуации и будем выполнять только ваши приказы, ничьи больше». «Он говорит от лица всех», – уточнил я, обводя слуг взглядом. «Да». Почти в голос ответили они. «Хорошо, тогда можете рассчитывать, что сохраните работу и прежние жалования. Но учтите, что условия службы могут быть пересмотрены, а если дадите повод усомниться в вашей верности, будете немедленно уволены», спокойно, но твердо произнес я. «Передайте мои слова всем остальным». «Непременно, ваше благородие», сказал дворецкий. подготовить для вас комнату?» «Да, пожалуйста, только не ту, где спал прошлый барон. А что насчет остальных членов рода? Они остаются жить с нами?» — с опаской спросил дворецкий. «Пока да», — кивнул я. «Кстати, они здесь, Варвара Николаевна и Виктор Александрович на втором этаже, ждут вас, остальных нет. Проводите меня к ним», — велел я. «Остальные, возвращайтесь к делам». Мы с дворецким только начали подниматься по лестнице, когда тетя Варвара и Виктор спустились нам навстречу. Должно быть, они тоже узнали о моем прибытии. Я жестом отпустил дворецкого и остался с ними наедине. «Здравствуйте», — сказал я. «Здравствуйте, барон», — пробурчал Витя и склонил голову. «Григорий», — тетушка выдавила улыбку. «Осваиваешься в новых владениях, можно и так сказать. А что вы здесь делаете?» «Я здесь живу, дорогой», — улыбка тети превратилась в оскал. «Я не то имел в виду. Почему вы не в полиции? Вас оправдали? Они не нашли никаких доказательств моей причастности», — победоносно заявила Варвара. «Послушай, я хочу извиниться и признаться кое в чем». «Слушаю», — кивнул я. «Это действительно я натравила на тебя Оскара, ты был прав. Но я не приказывала тебя убить, всего лишь напугать. Может быть, фамильяр неверно понял приказ, сомневаюсь. Насколько я понял, он очень умен. Как бы там ни было, я не вижу смысла враждовать. Прости, что так поступило, но теперь нам лучше постараться найти общий язык, как считаешь. В конце концов, мы одна семья», — вкратчиво произнесла тетя. «Подружиться, значит, чтобы потом в удобный момент подсыпать мне яд. Сколько же в вас коварства, тетушка?» — подумал я. «Может быть, мы и подружимся», — сказал вслух. «Если, конечно, вы не задумали против меня еще что-нибудь. Что ты, дорогой, как можно? Ты теперь глава нашего рода. Может, нам это и не слишком нравится, но я готова дать тебе шанс проявить себя», — сказала тетя Варвара. «Александр Николаевич тоже был главой рода, но его все равно убили. Назовите мне хоть одну причину вам доверять, тетя», — без обиняков сказал я. «Причина есть», — улыбнулась она. «С сегодняшнего утра я являюсь опекуном несовершеннолетнего члена рода». Она положила руку на плечо Виктору. Тот дернулся, но тетка только крепче сжала пальцы, не переставая улыбаться. «Ты не можешь изгнать несовершеннолетнего, и его опекуна тоже. Так что я в любом случае останусь здесь, Григорий. Настолько, насколько потребуется. Чтобы отравить тебя, мысленно закончил я за нее. Как насчет вместе пообедать? Сможем получше узнать друг друга», — предложила тетя. «С радостью», — ответил я, уже зная, что скрывается за этим предложением. «Только сначала мне нужно осмотреть поместье». «Конечно, осваивайся. Я прикажу приготовить что-нибудь особенное», — сказала Варвара, и они с Виктором ушли. Я позвал дворецкого, и он проводил меня в мою новую спальню. Комната была не слишком большой, но уютной. Главное, она была полностью моей. В общем-то, весь дом принадлежал мне, но иметь личные покои, куда никто не посмеет войти без моего позволения, безусловно, приятно. Я разложил свои вещи и призвал Оскара. Сделал это так же, как в прошлый раз, просто сосредоточился и представил его перед собой. «Добро пожаловать домой, хозяин», — раздался его голос. Он сидел на изголовье кровати в своей истинной форме феникса. Золотистые перья переливались, и от тела фамильяра исходил жар. «Спасибо», — ответил я. «Есть что рассказать? Я тайно наблюдал за членами рода, но ничего интересного не узнал. Если только то, что за глаза они без конца тебя оскорбляют. Все, кроме Виктора и Марии. Неудивительно. Ты знаешь, какой яд собирается использовать тетя Варвара? Он магический?» — спросил я. «Она не настолько глупа, хозяин. Понимает, что магический яд ты сразу увидишь. Это обычная отрава, которая не имеет ни вкуса, ни запаха». «Я так и думал», — хмыкнул я. «Что насчет противоядия? Она не подготовила его на всякий случай? Я об этом ничего не знаю. Значит, она твердо намерена меня убить. Жаль слышать. В доме есть какие-нибудь магические зелья? Мне нужен антидот». «Есть, конечно. В личном хранилище покойного хозяина. Я могу тебя проводить», — ответил Феникс. «Веди. А во время обеда будь рядом и подыграй мне». «Что ты хочешь сделать?» — уточнил Оскар. «Ничего особенного. Просто наказать тетю Варвару за ее подлость. С помощью фамильяра я отыскал в хранилище магическое противоядие. Оно было способно справиться с любым ядом, поэтому в любом случае мне пригодится. Кроме зелий, в личном хранилище отца было много всего интересного: книги, какие-то артефакты и даже настоящий меч, окруженный мощной эфирной аурой. я решил пока что ничего не трогать. Сначала надо разобраться, как вообще управлять эфиром, а использовать артефакты наобум чревато. Вскоре горничная позвала меня обедать и проводила в малую столовую, где меня уже ждала тетя Варвара. При виде меня она поднялась и сделала книксон. «А где Виктор и остальные?» Приветственно кивнув, спросил я. «Витя уехал к репетитору, он глубоко изучает экономику. Остальные, их сейчас нет в поместье. Думаю, приедут к ужину. Наверняка все захотят поближе познакомиться с новым бароном», — улыбнулась тетя. «Что ж, хорошо, тогда пообедаем вдвоем», — сказал я, усаживаясь. Обед оказался шикарным. Оскар, не принимая физического облика, каждый раз нашептывал мне на ухо, что яда пока нет. Видимо, тетя тоже решила насладиться едой, прежде чем отравить меня. Мы начали с наваристого мясного супа, продолжили ароматной говядиной в пряном соусе, а на десерт нам подали шоколадные пирожные со взбитыми сливками. Во время еды Варвара Николаевна задавала вопросы, якобы пытаясь узнать меня поближе. Но это было настолько наигранно, что даже если бы я не знал о ее намерениях, то что-нибудь обязательно заподозрил бы. «Вы каждый день обедаете подобным образом?» — спросил я, когда нам принесли десерт. Тетя Варвара надменно усмехнулась и ответила: «Обычно нет, хватает одного блюда и пары закусок. Но я решила, что сегодня нам нужен особенный обед». Ее глаза хищно блеснули. Да уж, она действительно плохо скрывает эмоции. На этом моменте я бы точно насторожился. «Григорий, пока мы ждем чай, ты не мог бы призвать Оскара?» — спросила тетка. «А разве вы сами не можете? Ты же теперь провидец и глава рода. Больше он не станет подчиняться другим Зориным. А зачем он вам сейчас? Понимаешь, я хочу извиниться и перед ним тоже». Варвара картинно склонила голову. «Я ведь приказала ему напасть на тебя. Не хочу, чтобы он чувствовал себя виноватым». «Что ж, ладно», — пожал плечами я и призвал фамильяра. «Понятно, в чем здесь смысл. Тетя не может знать, где сейчас находится Феникс, и опасается, что он может увидеть, как в чай подмешивают отраву. Похоже, что она решила не делать этого сама и подговорила кого-то из слуг». Оскар появился в воздухе над столом. Расправив крылья, он медленно спланировал на спинку свободного стула и посмотрел на Варвару Николаевну. «Прости меня, дорогой Оскар», — сказала она. «Я не должна была приказывать тебе напасть на Георгия. Надеюсь, ты не держишь зла». «Фу, как мерзко», — произнес Феникс. «Ведь на самом деле она ни капельки не сожалеет. Что он говорит?» — переведя взгляд на меня, спросила тетя. «А что вы слышите?» «Только клекот, вроде орлиного». «Ну, он говорит, что принимает ваши извинения и не злится», — с улыбкой сказал я. «Я очень рада это слышать. Спасибо, Оскар. А вот и чай». В столовую вошел слуга с подносом, на котором стояли две дымящиеся чашки. Парень выглядел взволнованным и избегал смотреть мне в глаза. Помедлив, он поставил одну чашку передо мной, другую перед тетей Варварой, и стремительно удалился. Да, тут даже не надо быть провидцем. У мальчишки так руки дрожали, что он чуть все не разлил, — с усмешкой сказал Оскар. «Что он говорит?» — спросила тетя. «Желает нам приятного чаепития». «Погодите-ка, Оскар, это что, дух в углу?» — нахмурился я, глядя в угол. «Разберись-ка с ним». Феникс подыграл, как мы и договаривались. Издав пронзительный крик, он бросился в противоположный конец комнаты. Его перья ярко вспыхнули, и пока он имитировал сражение с несуществующим духом, я поменял наши с тетей чашки местами. Она во все глаза смотрела на фамильяра и не заметила этого. Я ощутил мрачное предвкушение от того, какой урок преподам тетушке. «Пусть знает, что со мной шутки плохи. С врагом покончено, хозяин», — торжественно отчитался фамильяр, вернувшись на спинку стула. «Спасибо», — кивнул я. «Там правда был дух?» — приложив руку к груди, спросила Варвара Николаевна. «Да», — сказал я. «Ничего серьезного, он бы не причинил вреда, но изгнать его было необходимо». «Что ж, давайте пить чай», — я с улыбкой приподнял чашку. Тетя повторила мой жест и сделала маленький глоток. Я тоже глотнул чаю и приступил к пирожному. Вкусно, только немного суховато. Я сделал еще один глоток. «Да, ты прав, надо будет передать повару». Варвара тоже запила пирожное и поставила чашку на блюдце. «Знаешь, Григорий, ты...» — она вдруг побледнела и стиснула пальцами скатерть. Ее глаза расширились, а из горла вырвался жуткий хрип. «Вам не понравился чай?» — невозмутимо спросил я. «По-моему, очень хороший. Или я испортил вкус?» Задыхаясь, Тетя медленно сползала по стулу на пол. В ее огромных глазах плескался целый океан паники. Сдерживая порыв броситься ей на помощь, я просто смотрел. «Григорий, помоги!» – прохрипела она. Глава 10. Я встал и подошел к задыхающейся тетке. «Помощь? Интересно, что бы вы делали, если бы сейчас я был на вашем месте?» – спросил я, садясь рядом с ней на корточки. Она вцепилась в мою ладонь и с трудом выдавила. «Прости, пожалуйста, спаси меня». Мне было как минимум неприятно наблюдать за тем, как человек умирает на моих глазах. Но я понимал, что если слишком быстро соглашусь помочь, тетя Варвара не усвоит урок. Впрочем, тянуть больше нельзя, а то даже магическое противоядие может не сработать. Я достал зелье из кармана и влил его в рот Варваре Николаевне. Она с трудом сглотнула и прикрыла глаза. Ее грудь перестала подниматься, и на миг мне показалось, что все кончено. Но в следующую секунду она распахнула глаза и шумно вдохнула. Схватила меня обеими руками, уткнулась лбом в мои колени и заплакала. «Григорий, прости меня. Прости, пожалуйста, я не знаю, о чем думала», — рыдала она. «Зато я прекрасно знаю. Вставайте», — я поднялся и помог подняться тетушке. «Я еще нужен?» — скучающим тоном поинтересовался Оскар. «Отправляйся к тому слуге. Проследи, чтобы он не сбежал», — приказал я. «Да, хозяин», — кивнул Феникс и исчез. В комнату осторожно заглянул дворецкий и спросил. «Все в порядке, ваше благородие?» «Да, конечно», — ответил я. «Позовите того слугу, который подавал нам чай, немедленно». «Сию минуту», — кивнул дворецкий и тут же испарился. «Не сомневаюсь, что слуга скоро будет здесь. Если он вдруг попытается сбежать, Оскар его остановит». Я сел рядом с тетей и взял ее чашку. Понюхав, поставил на место. «Надо же, и правда, ни вкуса, ни запаха. Если бы я не был провидцем, то ни за что не распознал бы яд. Ни к чему Варваре Николаевне знать, что мне помог фамильяр. Пусть думает, что провидец способен обнаружить даже обычную отраву. Наверняка и до всех остальных членов рода дойдет эта информация, будут осторожнее в попытках избавиться от меня. Надеюсь, конечно, что их больше не будет, но ручаться не могу. Вполне возможно, это лишь первая попытка Зориных избавиться от меня, а следующая может оказаться гораздо изощреннее. Что же мне теперь с вами делать, тетя?» — задумчиво спросил я, откидываясь на стуле. Она ничего не ответила, только прерывисто вздохнула. В этот момент дворецкий привел перепуганного слугу. Парень дрожал так, будто смертельно замерз. Он прекрасно понимал, зачем его позвали. Я подошел и без лишних прелюдий спросил. «Значит, ты согласился подмешать яд мне в чай?» Дворецкий вздрогнул, услышав это. Парень тут же упал на колени и запричитал. «Простите, ваше благородие, мне обещали много денег, а моей матери нужна дорогая операция. Умоляю, не отправляйте меня в тюрьму». «В тюрьму? Знаешь, за покушение на жизнь дворянина тебе светит казнь», — как ни в чем не бывало, заметил я. Слуга обхватил руками голову и заскулил, как собака. Мне не было его жаль, даже если насчет матери и правда, он выбрал очень плохой способ, чтобы ей помочь. «У него правда больная мать?» — спросил я у дворецкого. «Да, господин, онкология», — тихо ответил тот. Немного подумав, я сказал: «Ладно, только ради твоей матери, слышишь, ты уволен без выходного пособия. Найди другой способ заработать, если не хочешь, чтобы твоя мать умерла в одиночестве», — сказал я. «Увижу тебя здесь еще раз, и больше милости не жди». «Конечно, господин, спасибо», — запричитал слуга, но я уже не смотрел на него. Никому не рассказывая о том, что слышал, велел дворецкому: «Если узнаю, что проболтался, будешь наказан, и гораздо суровее, чем он». «Понял, да, ваше благородие». «Я нем как рыба», — пообещал дворецкий. «Все, уведи его. Сам придумай причину увольнения», — сказал я и отправился обратно за стол. Взял чашку с отравленным чаем и выплеснул в окно. Затем вернулся на свое место и продолжил спокойно есть пирожное. «Так что нам с вами делать, тетя?» «Я все поняла, Григорий. Больше никогда не посмею причинить тебе вред», — сдавленно пробормотала Варвара. Я не торопясь прожевал кусочек пирожного и глотнул чаю. «И как же мне вам верить? Только недавно вы говорили, что мы одна семья, что хотите подружиться, а на самом деле собирались меня убить. Где гарантии, что вы не попробуете еще раз?» «Не попробую, клянусь», — воскликнула она. «Если я снова отправлю вас в полицию, на этот раз вы не вернетесь оттуда столь быстро, а у меня будет на одну головную боль меньше. «Так ради чего мне оставлять вас в поместье?» – спросил я и отправил в рот очередной кусочек десерта. Тетя Варвара взглянула на меня и, помявшись, произнесла: «Ты можешь рассчитывать на мою безоговорочную верность. Я буду докладывать тебе обо всем, что будут планировать против тебя другие Зорины. Примерно этого я и добивался, но не хотел озвучивать условия сам. Гораздо лучше, когда виновник сам придумывает себе наказание. А они будут?» – уточнил я. «Не знаю. Может быть, в любом случае я стану твоими глазами и ушами среди других членов рода. Или, наоборот, если хочешь, начну убеждать их в том, что нам необходимо принять тебя как барона и не пытаться свергнуть. Первый вариант звучит интереснее. Думаю, что Константин обязательно что-нибудь задумает». Я отложил вилку и достал из кармана телефон. «Запишите видео. Скажите, что пытались меня убить и полностью признаетесь в содеянном. Это будет моя гарантия. И на всякий случай, видео будет храниться в сети, и если я умру, то автоматически опубликуется». «Я поняла», — пробормотала тетя и взяла телефон. Вздохнув, она смахнула остатки слез, поправила прическу и включила камеру. «Я, Зорина Варвара Николаевна, пыталась отравить главу своего рода Зорина Григория Александровича. Полностью признаюсь в содеянном и сожалею об этом», — зачем-то добавила она. «Хорошо», — я забрал у нее телефон. «Но это еще не все. По поводу опеки над Виктором, я ее забираю. Сами свяжитесь с юристами и оформите все как положено. Документы должны быть у меня на столе уже завтра». «Как скажешь, Григорий», — покорно ответила тетя. Я встал из-за стола и, не прощаясь, вышел из столовой. Мысленно призвал Оскара, и он появился прямо у меня на плече. «Хорошо, что в виде ворона. По какому принципу ты выбираешь облик?» — спросил я. «По настроению, а еще по обстановке. В людном месте я, конечно, не буду показываться фениксом», — ответил фамильяр. «А я могу призвать тебя где угодно?» «Само собой, хоть на другом континенте, я тут же явлюсь». «Хорошо, слушай приказ. Продолжай следить за членами рода, особенно за Варварой Николаевной. Хочу убедиться, что она не попробует взять реванш. Вряд ли. Ты ее до смерти напугал, почти в прямом смысле», — насмешливо сказал Оскар. «Все равно следи, и за слугами тоже посматривай. Кроме тебя я пока что не могу доверять никому в этом доме». «К сожалению», — согласился фамильяр. «Хорошо, хозяин, буду внимательно за всеми наблюдать».